Глава 48. Успокоить беременную зефирку оказалось не так просто, но Кец был опытный товарищ, так что справился. И предварительно влив в жену что-то радикально успокоительное, но не сонное, потому что против последнего она яростно протестовала, усадил свое розовое сокровище в кресло и начал вполголоса докладывать. Что же, начнем историю с того, что мои коллеги, следуя по этому неясному пути, действительно нашли, если не главный штаб противника, то как минимум основную исследовательскую лабораторию. Слишком уж там щиты хорошие, да и сам комплекс явно создавался не один десяток и, возможно, даже не одну сотню лет. Тут возникает первая проблема. Это логово явно основное, но не единственное. Он начертил скверной в воздухе цифру 1, отчего так красиво загорелась слегка зеленоватым светом, медленно тая. Но мы не зря едим свою скверну. Эта проблема вполне решаема. Специалисты сразу взялись за разработку программы, способной отследить данный вирус, и найти остальные захоронки врага теперь лишь вопрос времени. Основная проблема возникла с другой стороны — и главный даже не подумал от нас скрываться. Мало того, он сам вышел с нами на связь, поймав наших агентов, и тут он мельком посмотрел на свою жену и перешел на мысли-связь, покалечив их души этим же вирусом, и продолжил снова вслух. Передал нам послание. «Но не томи, не в драматическом театре, не выдержал Ба. И так хреново», — добавил он уже шепотом. Остальные поддержали Рыжего дружными кивками. Пожиратель передал, что вся система, связанная с вирусом, заякорена на него и эту базу, и что даже если волос упадет с его головы, то во всех частях галактики откроются ангары с огромным количеством мелких зараженных тварей. «Не стал юлить древний?» «Ржа!» — негромко сказал Дженсен. «Точнее, Джи». И прозвучало это так естественно, что ни у кого не возникло даже мысли, что иномирное существо, которому, по сути-то, должно быть наплевать на всех, кроме своего предильщика, которого оно в любом случае унесет в любой момент, притворяется. И что будем делать? «Только брать изнутри», — пожал плечами Кекс, предварительно выяснив, что именно может вызвать цепную реакцию открытия ангаров с вирусом. Параллельно другие будут искать эти самые ангары, чтобы при худшем раскладе одновременно уничтожить хотя бы часть. И именно поэтому нам придется жертвовать кем-то. Пожиратели впустят к себе только того, кто уже не сможет сделать шаг назад. То есть такого же пожирателя. Вот ты туда точно не сунешься. Снова яростно взвелась зефирка. Прежде всего, потому что они там не идиоты. И догадаются о твоих самоубийственных намерениях, как великого древнего, на раз. «Туда должен пойти кто-то, кто совсем неизвестен в призме», — задумчиво сказала Джи. «И сумеет убедительно сыграть слабака, готового на все ради обретения большей силы». «Посылать насмерть детей я не смогу, и никто из старших не сможет», — спокойно констатировал Кицалькаатль. И его жена зажмурилась, стараясь сдержать текущие из-под ресниц слезы. Да и не сумеют неопытные болтики сыграть настолько достоверно, чтобы древний зажатый, как цвирк в углу пожиратель, проникся. А в решительный момент им, ко всему прочему, может просто не хватить сил взорвать эту заразу изнутри. Просто и элементарно, мощность не та, жертва будет напрасной. Так, стоп, решительно прервал его прародитель, и посмотрел на задумчиво молчавшую жену. «Не прокатит», — покачала головой Джана. «Как бы мы с тобой ни прятали ауру слияния, они нас засекут». «Просто потому, что наверняка сняли параметры с границ призмы, у тебя же там печати стоят, с парсек величиной через каждую галактику. На их месте я давно бы уже поставила сигналки, даже на отголоски твоей ауры в радиусе сотни километров. Конечно, есть возможность, что они идиоты, но я не поверю, что настолько. Я тебе больше скажу. Параметры Таири и ее двух хвостов наверняка включены в сигналку. Потому что она один раз уже давила их базы, причем лихо и шумно. Значит, выход только один. Я уже связался с Натальей и... Слушай, не выдержал Бат, практически накидываясь на Кецаля и хватая его за грудки. Ты, ржавень древний, кончай ребенка мучить сколько можно, она беременная у тебя, ты ее до выкидыша сейчас довести хочешь. Ах, совесть ему не позволит детей на смерть посылать, измучается он, понимаешь? Кпинга встряхнул несопротивляющегося древнего. А своих кровных детей бросать, а то и убивать, это нормально? То есть ты тут мучиться совестью не собираешься? Потухнешь и ладно, а все остальные пусть страдают. Он сам не заметил, что последнюю фразу почти прокричал в лицо слегка опешившему Кецу и выдохнул, только почувствовав на плече теплую руку Джи, от которой по телу разлилось спокойствие. «Отпусти чужое оружие, рыжик, и не ори», — сказала она. «Выход есть. Правда, в таком случае может получиться, что жертвовать придется именно тебе. Всем, что ты любил раньше. Если мы с тобой пройдем частичное слияние, ты обретешь часть моих способностей, в том числе и полиморфизм ауры. Про физическое тело я даже не упоминаю, это само собой». Мы в паре сможем и сыграть любую роль, и взорвать что угодно, и откуда захочется. Вот только если слияние зайдет слишком далеко, в этот мультиверсум мы уже не сможем вернуться, и своих друзей ты увидишь, скажем так, очень и очень нескоро. В комнате стало тихо-тихо. Это заявление прозвучало слишком неожиданно не только для Бада, но и для остальных присутствующих. И неудивительно, даже упорное самопожертвование томагавка не выглядело настолько впечатляюще. Потому что и правда, уйти на перерождение героем — это одно. Оно просто и понятно, а тут пожертвовать всем, к чему ты привык, оставить друзей, свою веселую жизнь, дом, родной мир ради того, чтобы они выжили, и самому уйти в неизвестность почти навсегда. Ведь для швеи вне призмы даже время идет иначе. А уж как меняется восприятие, и вовсе можно только догадываться. И когда они придут в себя и задумают вернуться, не факт, что застанут хоть кого-то знакомого, даже самого прародителя. И потом в слиянии предельщик тоже изменится. Будет ли он прежним Кпингой, Бадом Умбрая Ганджу, веселым раздолбаем, кошатником и верным другом, хорошим отцом для Барса, братом для Ксандра? Или это будет кто-то совсем другой, незнакомый? Готов ли он пожертвовать всем, включая самого себя?